Часть 11. Рихард таки поймал меня, придя на заседание комитета по благотворительности. В перерыве между докладами он решительно подошел ко мне и попросил уделить минутку. Мы отошли к окну. «Что случилось за эти 2 недели, Льера? Я не узнаю вас. Это ваш муж? Он принудил? Заставил?» – вопрошал мужчина, взволнованно заглядывая в глаза. «Линар мой супруг, Мед. Я полностью в его власти и не собираюсь перечить ему ни в чем», – ответила я мягко. «Моя жизнь связана с ним, и я покорна его воле. Немного не так, как в действительности, но для него сойдет. Здесь же царствует патриархат, значит, все правильно». «Я еще раз повторяю, что смогу освободить вас от гнета», – прошептал Рихард. Я пристально и настороженно посмотрела ему в глаза. Что он имеет в виду? «Нет-нет, меня все устраивает в наших отношениях с мужем. Я не нарушаю клятвы, данные в храме», – твердо сказала я. «Конечно, не нарушаю, особенно после того, как собственными ушами услышала голос богини». Вечером после ужина я сидела и расчесывала волосы перед зеркалом. Горничная облачила меня в белоснежный пеньюар и быстро ушла, наверное, не захотев встречаться с Льером. Я, задумавшись, смотрела на себя в зеркало. Линар, как всегда, стремительно вошел в комнату и тут же замер, остановившись за моим креслом. Я подняла глаза и уставилась в отражение, смотря как будто со стороны. Контраст поражал. Я, золотоволосый ангелочек в белой пене кружев, как лучик солнца, сама невинность и женственность. Он сзади нависает темной мрачной громадиной, жестким некрасивым лицом, тяжелым взглядом. Мой муж, страшный, непонятный, хранящий свои секреты и эмоции под гранитной плитой самоконтроля и невозмутимости. Свет и тьма, красавица и чудовище, солнечное тепло и ледяной холод. Мы такие разные внешне и такие одинаковые внутри. Я всегда считал, что красота делает всех женщин капризными, непостоянными и своенравными, произнес муж задумчиво. Красавицы, которых я встречал в своей жизни, рано или поздно превращали ее в ад своими прихотями, истериками, слезами, постоянными просьбами. И я просто терпел их как стихийное бедствие, стал считать, что красота – зло. Я молча смотрела на нас в зеркале. Он говорил, а темная на фоне моего тела рука потихоньку заползала в вырез пеньюара. Широкая ладонь накрыла грудь, и пальцы начали вырисовывать узоры, касаясь подушечками вершинок, сжимая, царапая нежную кожу. Я со стоном откинула голову ему на живот, упершись затылком в твердый пресс. Я планировал, что если и женюсь, то лучше бы на простой, некрасивой женщине, скромной и непритязательной. А сейчас благодарю богиню, что подарила мне тебя. Ты самое прекрасное существо, которое я видел в жизни. Его голос дрогнул, и я ошибался. Нет, ты не ошибался, дорогой муж. Если бы здесь была настоящая альвеола, все было бы именно так, как ты сказал. Но рядом с тобой совершенно другая женщина, и я никогда не признаюсь в этом подлоге. Я слушала его признание с полузакрытыми глазами, боясь спугнуть такую редко появляющуюся у мужа откровенность, и наслаждалась теплом его ладони, по-хозяйски бесстыдно лапающей меня под пеньюаром. Он опустился за креслом на колени, и его лицо прижалось к моему почти вровень, а разгулявшаяся рука добралась до бедер. Я немного раздвинула ноги, давая возможность пальцами забраться внутрь. Мы смотрели друг на друга через отражение, глаза в глаза, кожа к коже. Как ему удается оставаться таким невозмутимым и уравновешенным, тогда как на моем лице можно прочитать все, что угодно. Закушенная губа, лихорадочный румянец во всю щеку, томные с повалокой глаза, яркий портрет возбужденной женщины. А он даже обидно. Но я наслаждалась каждой секундой, когда он со мной, во мне. Я развратная? Да. и это мне нравится. За всеми своими переживаниями я совсем забыла про обещание, данное в храме. И как только представилась возможность, поинтересовалась у мужа, что делается в этом направлении. «Я не забыл», — хмыкнул высокомерно Ленар. «Туда отправились два мага для переноса тяжелых строительных материалов и мой начальник стражи, Корсар Рот. Ему я могу полностью доверить любое предприятие. Он должен будет нанять людей и подготовить проект восстановления замка». «Льер де Мирас, пожалуйста, а мы можем на денек туда съездить? Я ни разу не была в родовом гнезде. Мне очень интересно», – пропела я умоляюще, хлопая ресницами и с мольбой глядя на него. «Эльви», – начал Ленар твердо, но, встретившись с моими просящими глазами, запнулся. Я для верности еще надула губки. Попался. «Я посмотрю, как можно выкроить день из моего распорядка», – вздохнул муж и тут же получил сладкий поцелуй в губы. Иногда очень приятно было пользоваться своей привлекательной внешностью. К замку нужно было добираться несколькими порталами, а потом еще часа два скакать на лошадях. Вблизи замка больших порталов не было. Нас с охраной и экипажем встретил возле последнего портала Корсар. Немолодой серьезный мужчина, бывший сержант, воевавший с моим мужем в последней войне. Я вспомнила, иногда я его встречала в доме. Наверное, он заведовал телохранителями и охранниками Ленара. Замок очаровал меня. Мне всегда нравилась древняя монументальная старина. А монументальнее родового замка Льеров-Гвеневеров я не видела ничего. 4000 лет, страшно подумать. Отвесная скала над крутым обрывом. Внизу широкой полосой растеклась устьем одна из самых больших рек в королевстве – Ларея. Через несколько миль она впадала в Северное море, но отсюда его видно не было, только ветер доносил соленый терпкий запах моря. Замок был абсолютно неприступен с трех сторон. С четвертой его опоясывал широкий глубокий ров, по нему текла речная вода из одного ее протока. Толстенные, шириной в 4-5 метров стены, единой отвесной массой возвышались на многометровую высоту. Мост сейчас был опущен, по нему постоянно ехали нескончаемым потоком обозы, груженные камнем, мрамором, песком, другими стройматериалами. Я замерла в восхищении. Утес крылатых Льера – самая неприступная крепость во всем королевстве, да и не только в нашем. Взяв меня за руку и подтолкнув вперед, произнес муж. Даже я, изучая военное мастерство по осаде и взятию бастионов, был несказанно удивлен, не найдя ни единой лазейки. Только по воздуху можно пробраться внутрь. Пушки, которыми мы располагаем в данный момент, даже если будут безостановочно палить в одно и то же место, не смогут пробить стену. «Почему?» – обернулась я. «Потому что внутри стена состоит не из камня, он только облицовочный материал, а из базальтовой скалы. Плюс несколько тысячелетий назад сильные маги улучшили структуру базальта. Высота стен почти 30 метров. Внутри есть естественный источник воды, несколько больших телепортов, способных поставлять замку еду и необходимое оборудование, но недостаточных для переноса людей. На стенах и крыше размещены метатели огня и пушки, пусть и не современные, но в боевом состоянии». Пока Ленар рассказывал мне о крепости, как учитель на занятиях по ГТО, я с открытым ртом крутила вокруг головой. Крепость поражала воображение. Мы казались мелкими незначительными букашками, стоя во дворе замка. Но все-таки несколько сотен лет разрухи и запустения выглядывали изо всех дыр. Стены были почти в порядке, а вот замок, выбитые окна, гуляющий по коридорам ветер. Полуразрушенная восточная башня зияла прорехами в крыше и провалами глазниц. Дел было много. Я не мешала мужчинам, собравшимся в огромном холле замка и обсуждавшим ремонтные работы. Что-то чертили, спорили, доказывали. Командирский голос Линара периодически выдергивал меня из полусонного состояния. «Льера, здесь есть несколько приличных комнат. Отдохнете с дороги?» Ко мне подошел корсар. Я с благодарностью улыбнулась. «Спасибо, мейтер, с удовольствием». Мужчина повел меня наверх. Краем глаза зацепило внимательный взгляд мужа, провожающего нас. «Эх, полный контроль с моей стороны и полное подчинение с твоей», процитировала мысленно Розалинду из «Летучей мыши». Только наоборот. Проснулась я от пристального тяжелого взгляда. Так и есть. Напротив кровати сидит Линар и рассматривает меня, сверкая глазами в полумраке комнаты. Несколько минут я просто смотрела на него в ответ. Что за мысли все время тревожат его? Что скрывается за напряженными сжатыми губами? Почему побелели пальцы на подлокотниках кресла? Но я знаю, как бороться с вашей хандрой, дорогой муж. Я откинула покрывало, протянула в его сторону руку и поманила пальцем, растягивая рот в соблазнительной улыбке. Не в силах противиться моему зову, Линар с безнадежным вымученным стоном склоняется надо мной, и я, запуская ладони в его короткие жесткие волосы, притягиваю к себе хмурое лицо. Целую вертикальную складку на лбу, тяжелый колючий подбородок, провожу языком по крепко сжатым губам, они вздрагивают и раскрываются мне навстречу. Сдался. Всегда сдается. Мой несгибаемый железный генерал. Уже засыпая, на границе сна и яви я услышала тихий голос. «Я знаю, ты меня никогда не полюбишь. Твоя ослепительная красота – это непреодолимая стена между нами». Я даже проснулась от неожиданности и стала внимательно прислушиваться к голосу. «Ты соткана из солнца и света. Ты прекрасна, как весна, как сама любовь», – он иронично хмыкнул. «Раньше я думал, что мне безразлично. Женившись на самой красивой девушке королевства, думал, что мне достаточно только титула, наследника и супружеского послушания. Я жестоко ошибся. Уже недостаточно». Он немного помолчал и хрипло добавил. «Я схожу с ума только от одной мысли, что тебя обнимал другой мужчина, целовал эти губы и обвел контур моего рта большим пальцем, как будто стирая след». «Это было один раз и давным-давно», – пискнула я возмущенно. «Вы тогда вообще еще с Ираидой встречались?» «Да, Ираида, ты просто генерал в юбке», – усмехнулся Линар, отвлекшись от грустных мыслей. «Провела кампанию по устранению противника по всем правилам военного искусства. Я был в восхищении и сдался, особенно после похода в храм. И где ты разыскала эту древнюю легенду?» «Добрые люди помогли», – буркнула я обиженно. «А что мне было делать? Вы не хотели ничего слушать. Такой грозный, суровый, кричал. Я испугалась». «Я тогда был в бешенстве. Как подумаю, что ты могла...» Он громко выдохнул. «Нет, не хочу вспоминать». «И не нужно». Я прижалась к теплому телу, обнимая. «Доверяйте мне хоть чуточку». «Это трудно», – задумчиво произнес муж. «Иногда мне хочется запереть тебя в замке и не выпускать 10 лет». Линар крепко обнял меня. «Но я буду учиться». Я улыбнулась, засыпая. «Мой странный 34-летний мужчина, знающий все о женском теле, но совершенно ничего не знающий о женской душе. Его неуклюжие робкие ухаживания. Если бы мне действительно было 17, я бы ни за что не догадалась, что он делает». Теплая меховая накидка в карете, чтобы обернуть мои ноги в тоненьких туфлях. Когда я однажды, почти в шутку, засыпая, прошептала: «Оставьте ночник, я с детства боюсь темноты». Через день пришел маг и не оставил ни одного темного уголка в нашем доме, понатыкав светильников в таких труднодоступных местах, даже в подвале и на чердаке. Любое мое слово, пожелание, сказанное мимоходом, становилось командой к действию, обязательной для исполнения. Вследствие я стала тщательно следить за тем, что я говорю. Его странные подарки, иногда просто сумасшедшие по своей цене драгоценности, появлялись на будуарном столике, или древние книги, которым по 1000 лет. Когда однажды я попыталась сказать, что не нужно, ужасно дорогие подарки, зачем? Меня обожгли такой смесью обиды, гнева, упрямства, что я больше не выступала. Пусть дарит. Я не знала, что делать с этим закомплексованным мальчишкой, таким неуверенным в своей привлекательности для меня. Как заставить его доверять мне? Он думает, что я никогда его не полюблю. Скорее всего, ты уже опоздал, дорогой муж. На обратном пути Линар мне рассказал свои задумки по поводу ремонта. Он решил пойти дальше приказа богини и не только восстановить замок, но и превратить его в самый красивый, роскошный, уютный дом на свете. «У нас должно быть родовое гнездо. Оно останется нашим детям, старшему Льеру. По сути, у меня никогда не было настоящего дома, только казенные комнаты во дворце. А наш особняк я купил готовый, с обстановкой у разорившегося аристократа, когда узнал, что король собрался меня женить. Так что утес крылатых – идеальный вариант», – говорил он с каким-то вдохновением и страстью. А я внутри сжималась от вины, так как по-прежнему пила настойку. Когда однажды Линар не приехал ужинать, я не слишком взволновалась. Ну, мало ли, какие были причины. Король задержал, устал на заседании. Но когда на часах пробило полночь, а мужа все не было, я встревоженно заметалась. За последний месяц Линар каждую ночь проводил со мной, что бы ни случилось, что бы ни произошло, он возвращался в наш особняк. Я поняла, что не успокоюсь, пока не разузнаю, что случилось, и велела запрягать экипаж. Я была в его апартаментах во дворце и шла туда уверенно и решительно. В голове крутилась единственная мысль – увижу с ним Ираиду, прибью обоих. Оказалось, все одновременно и проще, и ужаснее. Подходя к комнатам советника, я увидела толпящийся народ в коридоре, слуг, телохранителей, полицейских. Увидев меня, все почтительно застыли в поклоне. Я, не глядя ни на кого, ворвалась в комнату и обнаружила окровавленного Линара, лежащего на кровати, и двух магов, лекарей, склонившихся над ним. «Что случилось?» Севший в одночасье голос перестал слушаться. «Что произошло?» – заорала я громче и увидела, как муж немного привстал с постели. «Уже все нормально», – ответил пожилой седой лекарь. «Все позади. Советник жив и здоров», – помолчав, добавил. «Относительно». Я подлетела к кровати, охватывая сразу бледное лицо мужа, прокушенную губу, кровь на одежде и простынях, обнаженную до бедра ногу, перетянутую широкими бинтами. «Что случилось? Что?» – шептала я лихорадочно, боясь к нему дотронуться, чтобы не сделать больно. Линар внимательно смотрел на меня блестящими сухими глазами и молчал. «На советника было произведено покушение», – заговорил наконец доктор. «Его карета подорвалась на самодельном взрывном устройстве». «Но все уже в порядке», — добавил поспешно, что-то такое страшное увидев на моем лице. «Кучер погиб, двух лошадей разорвало на части. Советнику повезло, только сотрясение и осколок рессоры проткнул ногу. Так что, Льера», — седой старичок снисходительно посмотрел на меня, «вытрите слезы и умойте мужа, вон он как на вас смотрит». Оказывается, я плакала, даже не заметила. Я знала, что такое металлический штырь протыкает ногу. И сколько остается времени до смерти, если повреждена бедренная артерия? Не более нескольких минут. Я тяжело опустилась на кровать рядом с Линаром. Руки дрожали, так что я их спрятала за спину, сцепив замок, чтобы никто не заметил. Глупая, думала, что он мне изменяет. Врач выгнал всех из комнаты, попросил принести теплой воды и полотенец. Мы раздели Линара до белья и смыли кровь. Старичок что-то успокоительно лопотал, похлопывая меня по плечу. «Будет как новенький ваш муж, Льера, даже лучше, чем был. Уж поверьте старому магу». Я вымученно улыбнулась. «Спасибо. Ну что вы, так приятно видеть такую заботу и любовь между супругами». «Давно уже не наблюдал такого», – бормотал врач. Я удивленно застыла. «Какую любовь?» – подумала ошарашенно. «Где он ее увидел?» Смотреть на мужа я боялась, иначе опять разрыдаюсь. И так глаза на мокром месте. У меня всегда после стресса неустойчивое нервное состояние. Мы укрыли советника покрывалом, и я пошла провожать доктора в коридор. «Завтра я приду днем на перевязку. Постарайтесь не давать ему вставать хотя бы до обеда. Я заштопал сосуды и склеил разорванные мышцы. Но если он встанет на ногу, швы разойдутся. И опять все сначала». Дедушка тяжело вздохнул, наверное, зная характер советника. «Не переживайте, мэтр, я не дам ему встать с кровати», – пообещала я твердо. «Я не сомневаюсь в вас, Льера. Берегите его и себя. До свидания». Доктор пошел по коридору, а я открыла дверь в спальню. Раздеваясь, я чувствовала кожей пронзительный взгляд мужчины, лежащего на кровати. «Ты остаешься?» – хрипло и как-то удивленно спросил он. «Конечно. Вы выгоните жену в 2 часа ночи на улицу?» – попыталась отшутиться я. И забралась под одеяло с другого конца кровати. Уткнулась лбом в его плечо и замерла, успокаиваясь и немного расслабляясь. Линар обнял меня одной рукой и подтянул к себе ближе. «Кто это был? Есть какие-либо зацепки?» – спросила я. «Пока не знаю, но узнаю обязательно», – жестко сказал мужчина, и у меня пробежались мурашки от ледяных интонаций в его невозмутимом голосе. Следующее утро я провела, ведя тяжелую и изнурительную осаду, удерживая мужа в кровати. Я чуть ли не ложилась на него сверху, пытаясь не дать ему встать, на что он обрадованно прижимал меня к себе с недвусмысленными объятиями. Еле-еле дождалась мага-врача, отбиваясь от развратных рук, уворачиваясь от жадных губ. Нога заживала хорошо, и к вечеру маг разрешил на нее наступать и потихоньку ходить с тростью. Я в который раз восхитилась медициной в этом мире. Прошла неделя, пока все было тихо и спокойно. После покушения король посоветовал Линару удвоить охрану или переселиться во дворец, который охраняет королевская гвардия. Я по-прежнему помогала Артензии, Рите и Мари, только уже не ходила на черный рынок. Смысл? Себе я все доказала, а видеть, как Линар переживает и беспокоится за меня, не хочу. И так за мной постоянно таскаются 4 телохранителей, только распугают подельщиков. Я стала задумчивая и пассивная. Друзья меня не узнавали. Я столкнулась с непонятными и новыми чувствами и теперь присматривалась к ним, разбирала на атомы, препарировала свою душу. Что такое страсть, я знала еще из своей прошлой жизни и не раз сама испытывала ее. Но то, что происходит сейчас со мной, это какое-то помешательство. Я все время хочу его видеть, ощущать его кожу под своими ладонями, все время слышать его голос. Наши ночи, волшебная и в то же время болезненная агония. Никогда не думала, что можно так раствориться в человеке. Спаяться в одно единое существо, ненасытное, жадное, порочное. Абсолютное единение мыслей, движений, синхронный танец 2 тел, поворот рук, единый вздох, всхлип. «Кажется, еще немного», я стану телепатом и буду угадывать его мысли. «Что происходит с нами, Линар?» Мой тихий шепот в спальне. Только так, под покровом ночи, я могла вызвать мужа на откровенность. Днем он одевался в свою обычную непроницаемую броню, которую не пробить при всем моем желании. «Что бы это ни было, я не хочу, чтобы оно заканчивалось», — ответил Линар. «Я схожу с ума от тебя», — выдохнул мне в шею. «Я все время думаю о тебе. Я тебя вижу у себя в кабинете, читая протокол заседания совета. Твой голос раздается у меня в ушах, когда я составляю законопроект по сельскому хозяйству. На заседании у короля я слышу в коридоре твои легкие шаги. Это ли не безумие?» Утром нам приходилось заставлять себя разъединяться. Рвались нити, накрепко сшившие